Глава 4. Как давно он здесь не был. Грязь под лапами, сырая земля, горькая кора. Отхватил и выплюнул. Нельзя есть. Он несколько раз чихнул. Содрогания приятны. Вычистили из носа домашнюю пыль. Он бежал по самому краю полоски голой земли. Прохладные тени подлеска окутывали словно одеяло. Щекотка на кончиках ушей и в желудке шептала: «Укрыться! Укрыться в тенях!» Но сильнее всего было жжение. Как от голода, но иное. Как когда ищешь самку, но иначе. Оно заставило покинуть укромную нору в доме. Нос и уши подергиваются. Бежать, нюхать, вслушиваться, пробовать. Целую вечность он таился, скрывался, выжидал. Сотворенный из яростной любви, он ожил, когда сухие травы зашуршали внутри, отзываясь на появление незнакомки. Но он был слишком медленным. Изорванные нитки и поеденные молью травы обратились в плоть и кровь. Боль и жжение. Вперед, вперед! Он не простой оберег. Вперед! Незнакомка ушла, но внутри еще жгло. Вниз по лестнице и бегом наружу. Жжет, значит, можно двигаться. Радость после многолетней спячки. Никто не нашептывал песен, чтобы восполнить его силы. Свежая зелень из сада не обновляла изнутри. Иголка и нить не прикасались к износившейся оболочке. Теперь все иначе. Он так давно не чувствовал рядом могущественную руку, создавшую его. Сердце, когда-то наполненное цветками лаванды, колотилось в груди. Он дышал. Вдох-выдох. Слишком быстро. Страшно. Все иначе. Но он помнил, что было раньше. Он последовал за новым запахом к дикому месту. Много раз давным-давно его брали в дикое место, спрятав в карман. Только в этот раз ему еще нужно было увернуться от смерти. Длинной, скользкой, беспощадной, ловкой, стремительной, жаждущей проглотить. Как бы не так. Внутри жгло, и он делался проворнее, быстрее. Он избежал атаки и замер в густой высокой траве. Щекотка подскажет, что делать. Он спрятался. На землю упала тень пролетающей птицы. Пробрала насквозь до самых новообретенных костей. Но не остановила. И чем больше проходило времени, тем сильнее становилось тело и яснее голова. Старый и потрёпанный, благодаря любви он получил жизнь. Однако ему и теперь предстояло отваживать плохие сны и прогонять страхи. Вот что обжигало нутро. Предназначение. Пусть и не для девочки, которой пришлось оставить его, когда ее увезли. Ей хватило мужества перед уходом спрятать его, смоченного слезами, под подушку. В последний раз. Но даже ему, а голова у него была набита полынью и лавандой, было понятно, что нельзя слишком отдаляться от растений и дикого места его породивших. Иначе он снова стал бы кучкой ниток и травяной набивки. Девочка оставила его, чтобы он не умер. Возможно, зная, что ему нужно будет дождаться прихода другой. Наконец он добрался до дикого места. Обнюхал каждый корешок и стебелек. Щекотка и жжение указали на те, которые требовались. Здесь росло то, что обновит его изнутри. То, что когда-то наделило даром движение. Он перебегал от одного растения к другому. Набивал желудок, покуда жжение не прекратилось. После этого, по запаху, нюхай, слушивайся, смотри, он нашел молодое деревце, под которым недавно развеяли прах. Он посидел немного рядом, вспоминая, как путешествовал в кармане девочки и как отгонял от нее плохие сны, а потом развернулся и отправился обратно к хижине. Не стал следовать за незнакомкой. Он уже едва ее чувствовал. Ушла слишком далеко, и вязаной мыши, оживленной любовью, ее было не догнать. Придется подождать еще какое-то время. Спустя несколько часов практики его движения стали более точными и собранными, однако он все же не успел вовремя заметить, что смертоносный полос, от которого прежде удалось увернуться, теперь затаился в тех же кустах, где сам он прятался от ястреба. Мир запахов и ощущений все еще оставался непривычен. Гибельную ошибку исправило солнце, вышедшее из-за туч и отразившееся блеском на змеиной чешуе. В ответ на бросок полоза он подпрыгнул, как никогда раньше. Но дикое место, лесной сад, обильно наполнило энергией ничтожные мускулы. Крошечное серое тельце подлетело вверх, а затем скрутилось и развернулось, упав на затылок полозу и впившись в него зубами. В том, что произошло потом, проявилась неистовость его создательницы, а не природа его нынешнего воплощения, живой дышащей мыши. Его ведь создали в качестве оберега. А чтобы исполнить предназначение, нужно было вначале уберечься самому. Брызнула кровь. Полос бился в агонии, которая предназначалась тому, кто с ним расправился. Он теперь был не просто талисманом и не просто мышью. Но в то же время он еще не стал тем, кем его создавали. Между той, что придет, и той, что была прежде. Фейр, Маргарет, Энн, Элизабет, Берта, Кэтрин, Мэри, Беатрис, Мелоди, Сара. Между лозой диколесья и бьющимся сердцем. Соединять, указывать, оберегать. Он не разжимал челюсти, пока полос не перестал двигаться. От героических усилий крохотное мышиное тело, пусть оно было телом волшебного питомца-знахарки и посланника диколесья, испытало боль, несравнимую с прежней. Но голова, некогда набитая травами, приноровилась к новому состоянию, как и все остальные органы. Оставив позади мертвую змею, он осознал, что стал чем-то большим, чем был до этого. Он наберется сил и станет ждать здесь, пока незнакомка не начнет в нем нуждаться. Мелоди Росс об этом позаботилась. Крышу бабулиного дома украшала викторианская резьба, напоминавшая фигурно выточенные клыки. Направление к нему мне указал первый же встречный человек. Это была женщина, выходившая из парикмахерской. И, описывая маршрут, она говорила так тихо и так опасливо оглядывалась вокруг, как будто ей вовсе не хотелось быть кем-то застуканной за ответом на подобный вопрос. Странно, учитывая, как все приветствовали бабулю в закусочной. Разумеется, попутно женщина оглядела меня с ног до головы, словно узкие черные джинсы и высокие кроссовки нарушали какой-то неведомый местный дресс-код. Преодолев кованые железные ворота, увенчанные заостренными прутьями, я осторожно приблизилась к коттеджу в стиле королевы Анны. приходилось напоминать себе, что меня сюда пригласили. Зубастая резьба на фронтоне и плотно занавешенные окна не выглядели особенно гостеприимно. Древнее здание было больше остальных домов в квартале и располагалось в конце тупика, раскрошившийся асфальт в котором походил скорее на черный гравий. Соседние дома были отделаны крашенными досками или дешевым винилом, скорее всего, маскирующим подгнившее дерево. Однако за лужайками жильцы ухаживали, от сорняков избавлялись, и то тут, то там виднелись свидетельства, что здесь живут люди с детьми. Качели, песочница, прислоненный к ограде велосипед. Бабулин дом из выцветшего кирпича выделялся на их фоне солидной красотой. На вершине круглой башенки со скрежетом поворачивался туда-сюда большой черный флюгер в виде ворона. Подумалось, что, должно быть, моя собеседница из парикмахерской считала этот дом, да и его обитательницу, эксцентричными. У нее самой волосы были выпрямлены, залиты лаком и уложены в традиционную прическу неработающей домохозяйки. С бабулей я была знакома совсем недолго, но она-то со своими бесконечными одеждами, карманами и лоскутами, не говоря уже о непокорной пышной шевелюре, выходила за рамки нормы даже по меркам Ричмонда. Вероятно, в этом городке ее считали чудаковатой дикаркой, а не хранительницей традиций. Возле крыльца гордо высилась еще одна табличка с лозунгом «Нет ходу трубопроводу». Поднявшись к входной двери, я несколько нервных минут искала звонок. Никакой кнопки. Лишь небольшая ручка, поворот которой не вызывал привычного электрического дребезжания. Специальным шнуром в стене она была связана с колокольчиком внутри. Вслед за звоном колокольчика послышались шаги. Я узнала походку. Бабуля открыла дверь. Щеки ее румянились, а по взъерошенным сильнее, чем утром, кудрявым волосам топорщились серебристые пряди, похожие на восклицательные знаки. Поверх уже знакомого мне наряда был повязан плотный фартук, добавивший новый слой и без того внушительному одеянию. Карманов, видимых и скрытых, стало еще больше. Так много, что и не сосчитаешь. Когда она двигалась, их содержимое шуршало, звенело или бряцало, окружая ее еще одной завесой — звуковой. «Я испекла тебе печеньица!» — громко объявила хозяйка, перекрикивая мяуканье невероятно крупного и толстого полосатого кота. Вот кого явно чрезмерно баловали печеньицам, который вился вокруг ее лодыжек. Воздух, встретивший меня на пороге, приятно пах сахаром и ванилью, но к нему примешивались и другие, не столь приятные ароматы. Дыхание дьявола, полироль для мебели, подгоревший тост, пыльца фей. Оставалось только гадать. Внутри, когда бабуля закрыла за мной дверь, я испытала легкий приступ паники, хотя и не заметила ничего, что помешало бы выйти, возникне у меня такое желание. «Ну вот, ты молодец. Дело сделано. Самое трудное позади. Остальное будет проще», — сказала бабуля. Затем она сжала меня в объятиях, неожиданно крепких, с учетом ее небольшого роста, на голову ниже меня. И все же я вдруг почувствовала, что кто-то меня всецело понимает и поддерживает. Это было не просто крепкое, радушное объятие маленькой женщины. Так меня обнимала Сара, и несколько секунд, в которые я вновь это переживала, уже стоили того, чтобы увидеть бабулю еще раз. Помимо всех прочих миссий, целей и задач. Ведь если решаешь отгородиться от мира стеной, то, достроив ее, остаешься один на один с собой, и от себя спрятаться негде. После нескольких секунд слабости я отстранилась, не поняв, получила ли что-то от старушки или что-то отдала. «Сны из тебя все соки выпили. Нужен отдых, передышка. А моя стряпня с этим поможет». Хозяйка подтолкнула меня вглубь длинного коридора, ведущего в заднюю часть дома. Пришлось протискиваться между грудами копившихся годами вещей. Как я ни старалась рассмотреть детали антикварных безделушек и мебели, все же бронзовые статуэтки, диван с подушечками, зонтики, фотографии, хрустальные графины и пластиковая копилка в виде ухмыляющейся свиньи, в которой легко узнавался логотип местного кафе, пронеслись мимо слишком быстро. Мы оказались перед двухстворчатой дверью, которую бабуля открыла, толкнув правую половину, потемневшей от земли ладонью. А на кухне меня застал калейдоскоп уже иного рода. С потолка свешивались медные горшки. По полу выстроились корзины и бочонки. Каждая полочка была до отказа забита стеклянными и жестяными банками, а на столешницах ровными рядами, как на параде, стояли тщательно промаркированные бутылочки с аккуратными рукописными этикетками. Бабуля оставила меня, поспешив к духовке. Такой огромной я не видела за всю жизнь. Белая эмалированная махина со скругленными краями и хромовой отделкой была, наверное, ровесницей хозяйки, а то и старше. Но когда бабуля открыла дверцу духовки и достала противень, прихватив его краешком фартука, я убедилась, что обещанная печеница аппетитно подрумянилась и идеально пропеклась. Все еще чувствовался посторонний необычный аромат. Горелый это тост или дыхание дьявола, я по-прежнему не разобралась, но сильнее всего пахло ванилью и сахаром. Так сильно, что в желудке у меня заурчало, а рот моментально наполнился слюной. С утра я успела перехватить только тост с джемом, а обед пропустила. Поездка к хижине заняла большую часть дня. Тут вдруг мысли о дыхании дьявола заставили меня вспомнить про зёрна граната, которые Аид дал Персефоне. Неужели я и вправду собиралась съесть угощение после предупреждения, что с отварами и прочими заготовками этой своеобразной дамы нужно быть осторожнее? Бабуля достала лопатку из керамического горшка на буфете и переложила печенье на заранее подготовленную решетку для выпечки. «Нам нужно многое обсудить, пока оно остывает. Возьми-ка стул да погляди, что у меня для тебя есть, помимо средства для крепкого сна», — сказала бабуля. Она кивком указала на столик, расположенный у панорамного окна, выходившего на задний двор. Он оказался куда более заросшим, чем у соседей. Их лужайки были коротко выкошены на типично городской манер. А этот двор, в отличие от упорядоченной пышности сада Диколесья, больше походил на одичавший огород. Но указывала хозяйка не на разноцветье за окном. На кухонном столе лежал лечебник семьи Рос. Никогда раньше не видела его целиком, хотя разорванным он тысячу раз являлся мне во сне. На лбу и над верхней губой выступил пот. Во рту пересохло. Мой кошмар сбывался наяву. Но каким-то образом это была и Сара. Ее прошлое, ее наследие, ее мать. Ушедшие, но не забытые. Однажды я посреди ночи вытащила Сару из нового приемного дома, потому что отец, чересчур долго и крепко обнимал нас перед сном в тот день, когда мама уехала из города по делам. Я нашла безопасный ночлег, и с собой у нас было только то, что мы обычно паковали в рюкзаки как раз для таких случаев. Даже зная, что соцработник не поверит в грозившую нам опасность и сомневаясь, что в следующей семье, куда нас определять, станет лучше, я проделала все это без слез. Но вот уже в миллионный раз за сегодняшний день мои глаза увлажнились. Узда, в которой я годами держала свои эмоции, ослабла, и непонятно было, как снова взять себя в руки. Я подошла к столу и села. Протянув руки к лечебнику, коснулась его впервые в реальной жизни. Нет, убегать я не стану. С бабулей, может, и надо быть начеку, но об отступлении речи идти не могло. Я его подлатала. Просушила страницы, сделала новый кожаный переплет и подшила к старому. Хотела сберечь и для Сары. Бабуля подошла и села напротив меня, оставив печенье остывать. Кожа нового переплета была тугая и гладкая. Она выделялась бледно-карамельным цветом рядом со старыми обложками из черного ореха, которые были отполированы тысячами прикосновений. До этого момента я не знала, что лицевую сторону обложки украшал потертый тисненный рельеф в виде дерева. Я провела пальцами по его ветвям, задумавшись, делали Сара или ее предшественницы так же. Затем осторожно пролистала книгу, уверенная, что перепачканные страницы были теми самыми, которые подбирала Сара в то утро, когда убили ее мать. Чувствовалось, что бабуля хорошо поработала. Однако вне зависимости от ее трудов не возникало сомнений, что некоторые пятна на обложке и страницах появились очень давно и не от воды из ручья. Бледные высохшие пятна крови, если это были именно они, не казались чем-то зверским. Они больше походили на завет грядущим поколениям, на безукоризненную хронику множества жизней и событий, столь же тщательно изложенную, как и слова на страницах. «Сара хотела бы, чтобы это было у тебя». Под многими рецептами стояли те же крупные, с сильным наклоном инициалы, что и на свитке из закусочной. Взгляд задержался на буквах «МР». Я знала, что когда у меня не было собственного имени, Сара дала мне имя своей матери. Я считала это большой честью. Так подруга приняла меня в свою семью, когда мы обе никому не нужные, оказались в полном одиночестве. Мел больше подходила под мой нрав, чем Мелоди. Так мне и досталось это коротенькое имя. Но вот фамилию Росс я обрести никогда не старалась. Превращение Джейн Смит в Мел Смит прошло легко и незаметно. Достигнув возраста, позволявшего сменить имя по собственному желанию, я так и сделала. Джейкоб Уокер посоветовал мне уезжать, пока еще можно. И еще не пить ваш чай и не оставаться надолго в Диколесье, сказала я. А печенье мое он тебе тоже есть не велел? Поинтересовалась бабуля. Ведь рецепт-то как раз из этой книги. Его сама прабабка Рос писала, даром что чиркала, как курица лапой. Тут бабуля потянулась к книге и листала страницы до тех пор, пока не открыла разворот, украшенный изображениями цветков чертополоха. Такие я видела сегодня в саду. На полях рецепта виднелись приписки, которые, очевидно, появились позднее самого рецепта. Неразборчивый почерк в центре действительно напоминал куриные следы. Ее заметки сложнее всего читать. Спасибо ее дочери и внучке, что добавили разъяснения. Она ведь самоучка, в школу не ходила. Все ее образование закончилось у матери на коленках, пояснила бабуля. Я пробежала глазами список ингредиентов. В нем тоже не обнаружилось дыхание дьявола или сока поганок. Мне был незнаком только молотый солнцецвет. Легкое снотворное поможет тебе заснуть. Только с этой целью я и взялась их печь, — сказала бабуля. Она уже не была такой бодрой, как утром, но волшебством от нее веяло по-прежнему. Удивительные глаза сверкали бликами заходящего солнца и мудростью. Розоватый отсвет заката наполнил кухню теплом, поблескивая на горшочках и сковородках. Пока я колебалась, поддаться ли соблазну крепкого сна или послушаться предостережений Уокера, через двери кухни протиснулся полосатый кот. Я наблюдала за его неожиданно грациозными движениями, пока он не запрыгнул на буфет прямо напротив стола. С царственным видом, устроившись там, где другие коты сидеть бы не стали, он при этом не полез обнюхивать решетку с печеньем, а перехватил мой взгляд и, не мигая, уставился в ответ. Глаза у него были такими же зелеными и внимательными, как у биолога, но виднелось в сосредоточенной мордочке и нечто такое, что не принадлежало ни зверю, ни человеку. Казалось, за вертикальными зрачками кроются неуловимые для меня совсем не кошачьи мысли. Бабуля продолжила. «Ты там, где и должна быть. Но решение тебе придется принимать самой. И сейчас выбор не в том, чтобы уйти или остаться. Скорее, взять передышку или продолжить марафон. Смотри сама. Уокер, надо отдать должное, мудрее, чем кажется. Но некоторых вещей ему понять не дано. Например, тех, что касаются женщин из рода Росс, и того, через что они прошли. Мать Сары убили, а теперь и Сара мертва. Я-то могу просто ходить за чаем, корешками, цветочками да листиками, но гора говорит со мной, и ее слова мне не нравятся». «Автомобильная авария», — выпалила я. Может, на меня подействовал аромат печенья? Или то объятие. Внезапно я рассказала историю до самого конца. Фургон без номеров, который подрезал нас тогда, так и не нашли. Сара была за рулем. Ей не нравилось, когда вела я. Просто я агрессивный водитель. Легко раздражаюсь. А она всегда водила так аккуратно. Тише едешь, дальше будешь. Но в тот раз не помогло. Шел сильный дождь. Смеркаться еще не начало, но из-за непогоды было темно, как ночью. Фургон появился из ниоткуда. Гнал со всей дури. Наконец я потеряла самообладание. Горячие слезы хлынули по щекам. Весь день я не позволяла им этого. До того, неделями напролет. В саду сердце мне будто ледышками обложили, а сейчас ручейки слез обжигали похолодевшие щеки, словно кислота. До этого мне некому было рассказывать про аварию, и все же я попыталась сглотнуть поток слов, вырвавшийся из моей измученной груди. Лучше держать в себе, даже если слушатель сопереживает. Бабуля поднялась и подошла к буфету. Кот не шевельнулся. Даже хвост его был неподвижен. Она же, не торопясь, выкладывала остывшее печенье на фарфоровую тарелку. «Ужасный несчастный случай, вот и все. — закончила я. Слёз не осталось. Щёки высохли, кожа стянулась и стала липкой. Бабуля вернулась к столу и поставила между нами печенье. Затем принесла стаканы и достала из холодильника, такого же старомодного, как и плита, кувшинчик молока. Наполнив стаканы, она налила немного и в миску на полу, которую я до этого не заметила. К моему облегчению кот поступил точно так, как ожидаешь от котов. Отвёл взгляд и спрыгнул к миске. Пока он лакал молоко, бабуля взяла одно печенье и откусила кусочек. Она как следует прожевала его, прежде чем заговорить. «Я отправила Сару подальше отсюда. Прятала её так долго, как только могла. И не справилась, судя по всему. Думаю, до неё добрались. Но не всё ещё потеряно. Сара ведь встретила тебя». «Я никто. Так, студентка. Да и то с натяжкой. У нас не хватало денег, чтобы оплатить и её, и мою учёбу. Мне хотелось, чтобы Сара первой получила диплом медсестры. А сама что? Бариста. Вот и всё», — ответила я, отводя взгляд от ставшего абсолютно обычным полосатого кота. Руки, сжавшиеся в кулаки, легли по обе стороны от красивой тарелочки с печеньем. На костяшках пальцев покраснели следы от ран, полученных в попытках высвободить Сару из машины. Если бы окно не треснуло при столкновении, я бы себе все пальцы переломала, пытаясь разбить закалённое стекло. Наверное, шрамы останутся вечным напоминанием о моём исступлении в тот момент. Боль в них не шла ни в какое сравнение с той, что пронзила меня, когда я увидела безжизненное тело, заточённое в салоне автомобиля. И ещё преследовала мысль. Вдруг фантомные боли, которые посещали Сару до нашей встречи, были предчувствием того, что я сделаю со своими руками после столкновения. Она говорила, что с тех пор, как мы взялись за руки, в первую нашу ночь под одной крышей, та боль никогда не возвращалась. «Бариста значит бариста. Правильно готовить напитки куда важнее, чем тебе кажется. Да и не только тебе. Это утраченное ремесло. Женщины из рода Рос это знали, и они старались, овладевали им, сохраняли», — сказала бабуля. «Сама я старею, но тебе обучиться помогу. Студентка-то мне как раз и нужна. Если не решишь сбежать, я помогу тебе освоить рецепты из этой книги. Из книги Сары. А Диколесье подскажет нам, что делать». «Не верю я в это ремесло. Уж очень напоминает небылицы, в которые нас учили верить в детстве. Про счастливые семьи, про добро, которое всегда побеждает, про любовь, для которой нет преград. Про то, что однажды мы обретём дом». «Но ты верила в Сару и в ваши сестринские узы. Это всё, что имеет значение», — возразила бабуля. «Я действительно верила в Сару и в узы между нами. Старушка была права. Эта вера никуда не делась. Я ощущала её внутри себя. От неё шло тепло, как от тлеющих углей. Может быть, удастся заново их разжечь, если я таким способом воздам дань уважения её памяти. В Ричмонде меня не ждало ничего, кроме холодной пустой квартиры. А здесь я хотя бы могла лучше узнать мир, в котором росла Сара. Во что верила она? Кто её окружал? Могла сохранить её присутствие в своей жизни на ещё один непродолжительный миг. Я разжала кулаки и потянулась за печеньем. Взяла одно и обмакнула в молоко. Бабуля повторила мой жест и протянула свое мокрое печенье навстречу моему. Точно так же делала Сара. Пробовала ли она такое печенье, когда была маленькой? И прежде чем откусить от печенья, я чокнулась им с бабулиным точно так же, как когда-то делали мы с Сарой. Начав жевать, я ощутила во рту сладкую волну с оттенком горечи. «Иногда гора шепчет мне и приятные вещи». В глазах бабули заиграл переливчатый блеск, но она прикрыла их, отпивая молоко из стакана, так что точно определить ее настроение не получилось. Когда она поставила стакан на стол, блеск уже исчез, но мне показалось, что он просочился в ее следующие слова. «Может, Уокер и посоветовал тебе держаться отсюда подальше, но он не расстроится, обнаружив, что ты не уехала». Был ли это лукавый блеск? Этого установить не удалось. Внезапно на меня навалилась сонливость. Без сомнения, этой ночью повешенная на дереве акации мать Сары мне не приснится. Но сладко-горькое печенье не имело к этому отношения. Бабулины слова вызвали у меня в голове воспоминания о взъерошенных волосах и глазах цвета лесного мха. Видимо, загадочный биолог появится в моем сне. Одно дело — игнорировать смутное волнение, а вовсе его не ощущать — совсем другое. Возможно, то, что я решилась открыть кому-то некоторые свои мысли, не пошло мне во вред. Завтра я буду готова отправиться в Диколесье Сары. На сей раз не для того, чтобы дать пристанище ее праху, а для того, чтобы вновь обрести ее в этом месте, полном тайн и цветущей лаванды.